Необычная история. Письма, помещаемые в лондонской газете под названием «Наблюдатель», большей части малоинтересны, ибо являют собой по обыкновению не более чем авторский вымысел. Данное письмо основано на фактах подлинных. Приводим его текст полностью. «Господин издатель, в настоящее время ставит меня перед необходимостью совершения жизненного выбора. У меня два поклонника. Каждый испытывает на мой счет намерения самые серьезные. Я же в растерянности. Кого предпочесть? Будьте добры, посоветуйте, как принять верное решение». Первый из них – господин, весьма складный, нравообходительного, кроткого, чуть мрачноватого. Обсуждает со мной лишь предметы значительные и серьезные, уверяя, что умствования мои ему приятны. Неустанно превозносит прелести уединенной жизни в тихой деревенской глуши. Без смущения указывает на мои недочеты. Всячески прививает мне вкус к чтению. Пользуется любым случаем напомнить о своем предложении, настаивая, что я непременно составлю его счастье. С собой он, как вам теперь известно, весьма недурен. Одет при этом чрезвычайно просто. Терпеть не может балов и шумных собраний, хотя в узком кругу друзей довольно неплохо поет и танцует, никогда не заставляя себя упрашивать. Скупым его не назовешь? Тем не менее, никто не видел, чтобы он уплатил 2 гинеи, когда можно обойтись одной. Не являя искрящейся веселости, держится он по обыкновению приветливо и спокойно, правда, порой не скрывает тревоги, сокрушаясь, что я предпочту ему соперника. В такие минуты я глубоко тронута неподдельностью его переживаний. Старательно мне внушает, отвергни я его руку и сердце, он ни за что не женится на другой. Второй поклонник нрава совсем иного. Представьте человека, совершенно неотразимого, прекрасного и фигурой, и осанкой, и лицом, и взглядом, равносведущего во всем, будь то стихи, песни, городские новости. Великолепный рассказчик, заслушаешься. Не встречала более увлеченного танцора. Двигается точно ангел, одевается изысканно. Деньги тратит с восхитительной беспечностью истинного аристократа. Необычайно подвижен, не усидит на месте более 2 минут, смеется до упаду по всякому поводу. Влюблен в меня со страстной пылкостью, восторженно превознося мои достоинства. 1000 раз повторяет, что, утратив надежду на мою руку и сердце, покончит с собой от отчаяния. И, признаться, порой я опасаюсь за подобный исход. А стать тому причиной крайне огорчительно. Прошу вас, сударь, выскажитесь на сей счет. Ваша покорная слуга. И так далее. По скриптам. Забыла отметить. Сама я обыкновенно весела. Обожаю музыку и танцы. Не склонна к деревенской глуши. Не мыслю существования без спектаклей и балов. Издатель поместил означенное письмо в свою газету, сопроводив его по обычаю коротким ответом следующего содержания. Для принятия правильного решения девушке надлежит снова перечесть собственное письмо. Неясно, в какой мере молодая особа вняла его советом, но, судя по ее действиям, рассудила она мудро. Отказав изысканному франту и отдав предпочтение соискателю благонравному. После недавнего бракосочетания госпожа Н. открылась супругу в авторстве помещенного в газете письма к издателю, пояснив, что рассчитывала на ответ исключительно с целью окончательно подтвердить свой выбор. Подобная откровенность дорого ей обошлась. Через неделю после этого признания супруг заметно к ней охладел. Оправдываясь перед недоумевающими родственниками и друзьями, он негодующе рассказывал, как устроилась его женитьба. Он — жертва обмана, ведь он верил, что женщина-то выходит за него замуж по любви. Теперь он чувствует себя несчастным, и ничто не в силах его утешить. В поисках отдохновения он сорит деньгами, проводя время в обществе случайных женщин, что еще сильнее отвращает его от супруги. Равнодушие сменяется ненавистью. Он не скрывает своего нежелания жить с ней. Робкие ее упреки лишь усиливают его озлобление, и он принуждает ее покинуть Лондон и поселиться в глухой деревне. Молодая женщина ощутила всю безысходность своего положения. Несчастье казалось непоправимым. Как отличалось это мучительное одиночество от обещанного ей милого уединения? Предаваясь воспоминаниям, она затосковала по брошенному возлюбленному. Именно в его участии нуждалась она в столь тяжкие времена. Уверенная в благородстве его побуждений, она сочла позволительным приблизить к себе былого соискателя в качестве друга. Он откликнулся на это приглашение, ничуть не рассчитывая на ее снисходительность, хотя в глубине души относился к ней с прежней нежностью. Зная его как человека порядочного, никто из общих знакомых не сомневался в чистоте его намерений, как и в том, что визиты эти не преследовали иных целей, кроме утешения и поддержки. Вел он себя безупречно и потому не слишком заботился о приличиях внешних, порой пренебрегая мерами предосторожности. О постоянном посетителе доложили мужу. Истолковав все в дурную сторону, он решил, что честь его запятнана, и помчался в деревню к жене. Явился он в момент весьма неподходящий, застав там бывшего соперника. И хотя точных сведений о неприличии положения не имеется, подозрения его лишь усилились, и он в приступе ярости набросился на воздыхателя со шпагой в руке. Тот не утратил присутствия духа и стал защищаться. Завязалась схватка, и неправедный супруг насмерть пронзен уколом шпаги. Во имя соблюдения благопристойности происшествие сие на некоторое время пришлось оставить в тени. Впоследствии же, когда потребовались объяснения, поведение сторон всем показалось оправданным, и желающих требовать кары не объявилось. Так роковой удар шпаги разом вернул госпоже Энн свободу, явив для нее милость небес. Из приличия она еще немного повременила с устройством своей жизни, после чего посчитала вполне достаточной дань уважения памяти супруга, от которого претерпела столько злосчастья, и не замедлила отдать свою руку несправедливо отвергнутому ею возлюбленному.